Он кинулся в темноту, побежал к шахте. Всех ведь не могут перестрелять. Тишина. Тишина на дне хрустальной ночи. Не слышно постукивания дизель-генератора, только слепо сияют прожектора. Несколько человек в маскировочных костюмах складывали в тени какие-то непонятные длинные свертки. Герман стоял на коленях с заложенными за голову руками, а подрывника Клауса тащили к остальным. Бородач еще лежал возле ворота. «Я же говорил вам, чтобы подождали, пока я не позову», — напустился на него Боукилика. Герман резко повернулся. «С тебя шкуру сдерем, и с нее тоже». Капитан медленно наклонился к нему, ухватил за шиворот и поставил на ноги. Минуту он молча смотрел ему в лицо. «Ты уже ни с кого не сдерешь шкуру», — сказал он, наконец, негромко, и ткнул ему в живот ствол автомата. «Я могу пристрелить тебя сам, но у тебя есть еще выбор. Или ты свяжешься с Лакомолой и сообщишь, что вы везете первую партию ящиков, или мы зароем тебя в песок, и тогда тот итальянец, что водит вертолет, с большим удовольствием исполнит нашу просьбу, чтобы не оказаться на твоем месте». Он медленно повернулся к Винтеру, на лице его было незнакомое холодное выражение. «Надеюсь, с вами прилично обращались, доктор?» «В этой старой шахте, к сожалению, никогда ничего не было, просто заброшенный рудник. Труднее всего нам было достать немецкие мины времен войны. Нашли мы и несколько ящиков армейского образца для отправки на судно. Суриц будет ждать нас на побережье перед самым рассветом, а теперь мы должны переговорить с пилотом». Он подтолкнул автоматом Германа, пятеро бойцов окружили их, и они двинулись к вертолету. Пилот Альдо лежал лицом вниз, раскинув руки, а невдалеке от него трупы охранников. Дверь кабины была открыта, внутри тускло горели огни на пульте. Капитан пнул пилота: «Вставай!» Альдо, мертвенно-бледный, как холодный свет луны, который выхватывал из тьмы его лицо, с трудом поднялся. «Свяжешься с Лакомолой, а он...» — капитан кивнул на Германа. «Сообщит им, что вы везете первую партию ящиков. Если кто-нибудь из вас попытается передать что-нибудь другое, зароем вас тут, в песок. Если ваша операция почему-либо сорвется, и с Лакомолы не пришлют на берег лодку, вам конец. Если удастся, тогда просто пойдете под суд. У вас по сравнению с теми...» — он мотнул головой в темноту — «все-таки побольше шансов». Альдо тупо посмотрел в глаза Герману. Тот сокрушенно кивнул. «Делай, что приказывают, если не хочешь, чтоб нас прикончили». «Только в воздухе», — заикаясь, сказал пилот, — «мы должны набрать высоту, с земли очень плохая слышимость». «Погрузим ящики и полетим с ними. Мы вдвоем и наш пилот», — сказал капитан Винтеру. «Большое число людей на берегу может возбудить подозрения команды судна. Лакомола стоит на якоре примерно в 10 километрах западнее Зарата, у самого берега. Они выбрали удобное место. Побережье пустынно, и вертолет там может приземлиться в любое время, не вызвав ничьих подозрений. Для Сурица это не так удобно. Он вынужден был со своими людьми проникнуть на побережье ночью и ждать до утра. Связаться с ним мы, конечно, не можем. Мы должны добраться туда раньше, чем станет светать. У нас не так много времени. Приведите верблюдов, начнем грузить ящики», — сказал он. Далеко внизу, в центре бесконечной темноты, остались две слабые желтые точки. Но когда пилот набрал высоту, они уменьшились и исчезли, как сон в сокровищах Роммеля. Чернильно-черная пустыня сливалась с таким же черным небом, и только мерцающие звезды указывали вертолету путь. Войтых почувствовал, что его охватывает смертельная усталость, что он проваливается в нее, увязает в трясине. Альдо, понуждаемый автоматом Боукилики, усиленно вызывал Лакомолу. За штурвалом сидел другой пилот.